Нет, они крепкие, от огня еще крепче станут. За этим скрывалась еще одна тайна. Задавать уточняющие вопросы я не стал. Молча закинул поленья в печь, подождал пару минут, пока разгорится, а потом за кости взялся. Как и сказала Кая, стоило кость окунуть в пламя, как раздалось шипение и плоть быстро почернела. Ударив пару раз костью о полено, добился того, что шелуха слетела. На всякий случай взял тряпку и пару раз прошелся, добиваясь идеальной чистоты. Еще раз в огонь, чтобы убедиться, что ничего не осталось и все. «Молодец», — бросила Кая взгляд на мою работу. «Нужно обработать остальные». Я окинул взглядом груду мертвой добычи. Больше десятка грудин, половина разделана. То еще зрелище. Хорошо, что не воняют, а то не знаю, как бы мы здесь находились. Много следов останется. Тара не будет задавать вопросы? Будет. Какой план у тебя на этот счет? Пока не знаю. Серьезно, есть что-то, что ты не предусмотрела. Когда это закончится, тебе станет понятно, почему я так рискую. И все же, пока нас никто не гонит, может заранее подумаем? Я уже думала, можно сжечь дом, тогда уж всю деревню, чтобы подозрений не возникло. Или всю деревню, согласилась Кая. Ты шутишь, опешил я, ни капли. Здесь живет больше сотни людей, они останутся без крова, без возможности прокормить себя. Ты оптимист, Эрна. Не факт, что они до сих пор живы. Возможно, замок барона уже разнесли. Эта ночь не показалась мне настолько опасной. Два ребенка или тысяча крестьян, мертвые всегда устремляются к живым. Где их больше, туда и бегут. Собирать всех в одном месте не самое благоразумное, что можно сделать. Хотя, признаю, так проще обороняться и охотиться. Не надо бегать, мертвые и так сбегутся с округи. Прагматично. Прагматично оставить крестьян там, где они есть, если хочешь выжить в опасную мертвую ночь. По крайней мере с силами баронов. Возможно, так и поступили. Наши бы за один день не успели добраться до крепости. Не успели, это точно, кивнула девушка. Они засядут в деревне, что между нами и бароном. Если те деревенские ушли, то займут их место и попробуют пережить ночь, а утром двинутся дальше. Если барон глупый, но добрый человек, Кая при этих словах хохотнула, то пошлет отряд на подмогу. Разделение сил в эту ночь чревато. Кая, а какой тогда смысл? Зачем куда-то бежать, если все равно не успеешь? Затем, что кто сказал, что ночь будет одна? К тому же, барон заботится о своей репутации. Крестьян позвал под защиту, был готов разместить у себя, было такое. А то, что они не дошли и отвлекли часть мертвецов на себя, так это злой рок, судьба у них такая, барон тут ни при чем, он не может разорваться. Кажется, я уже отмечал прагматичность местных. Вот еще один пример. Насколько долго может продлиться ночь? Феномен, когда ночи выпадают несколько дней подряд, редок. Я штук 10 случаев помню на своей памяти. Но это касалось простых, твердых ночей, что не так страшно. Я помню мертвую ночь, которая длилась 7 дней. Так чаще всего бывает, когда доходит до опасного уровня. Проходы между измерениями получаются устойчивыми, широкими и не спешат исчезать. Отсюда и повышенная опасность. Когда проход шире, то оттуда может заглянуть кто похуже. Нам повезло столкнуться со слабыми представителями мертвых существ. У них кроме защитных таинств ничего и не было. Я замолчал, обдумывая перспективы. Деревню жечь не будем. Выдал, когда обдумал услышанное. Да, это плохой вариант, но ты подумай. Нет лучше шанса, чем сбежать сейчас. Не ты ли ранее говорила, что пока не готова? С тем оружием, что я сделаю, мы можем уйти с тобой дальше, найти темные территории, устроить там охоту, взойти на уровень крепких талантов. Побродим пару лет, ты подрастешь, а потом отправимся, куда захотим. Ты серьезно или шутишь? Достаточно серьезно, чтобы ты задумался над этим. Может, не в эту ночь, но подстроить свои смерти – это самый простой способ исчезнуть бесследно. Кая закончила обрабатывать последнюю грудину. Рядом с ней на столе накопилась горка мертвой плоти, которую она скинула в мешок. Туда же полетели внутренние органы, не считая сердец. Ты не ответила про тару. Что делать будем делать со следами? Тему про побег я пока решил замять. Знания не добываются в глуши. Они скрываются там, где есть разумные. Договоримся с ней, беспечно ответила девушка. Возникнут вопросы. Не будет никаких вопросов, резко ответила она. Мы либо скроем большую часть следов, либо сожжем это место дотла. Дождь помешает, возразил я из вредности. Не помешает, «Уж поверь», девушка наклонилась и достала из-под стола кожаную сумку. «Я ее видел, но значения не придал. Это Кая частая гостья в этом помещении, меня же приглашали редко, в основном для очередной лекции». Из сумки Кая извлекла какие-то камни, коренья, засушенные цветы. «Ты это заранее подготовила?» «Догадался я», девушка не ответила, но довольно улыбнулась. «Я оценил ее запасы, кое-что даже узнал. Специи. Ничего обычного, исключительно специи, которые собираются в ближайших окрестностях. Ну да логично, что я узнал именно их, а то, что не узнал, отдельный вопрос, где эта Кая достала». Она замерла, внимательно посмотрела на меня, ожидая, когда начну спрашивать, но я улыбнулся и промолчал. «Я уже не тот наивный юноша, что прибыл в этот мир 6 лет назад, научился молчать, когда надо, любопытство мое меньше не стало, но, скажем так, я успел присытиться тайнами, удовлетворить информационный голод. Всегда найдется то, что еще не знаю. Я не знаю, где Кая достала специи, но также я не знаю, что она будет делать дальше. И вот это мне гораздо интереснее, чем этап подготовки. Про него и потом спросить могу. Так что сейчас мне гораздо приятнее обломать вредную девчонку, сломав ей шаблон моего восприятия, чем задать не особо значимые вопросы». Кая хмыкнула, оценив мой посыл, и вернулась к работе. «Из ребер получатся хорошие колья. Ими и колоть можно, и метать удобно. Они же кривые», глянул я на то, что она взяла в руки. «Ребро, как ребро, серое. Это пока», задумчиво проговорила девушка, «тащи таз. Мне доводилось пару раз помогать Таре в мастерской, поэтому я знал, где находится основная утварь. Набери дождевой воды, которая сейчас набежала, смешанная с мертвой ночью, она нам идеально подойдет, не придется тратить поросль. Поставь на огонь, доведи до кипения». Пока я выходил на улицу и исполнял указания, Кая успела вырезать на ребрах какие-то знаки. «Это руны мертвых», пояснила она, в ответ на немой вопрос, что они делают. «Руны – это точки опоры при создании артефактов. У каждой ночи свой язык, не думай пока об этом». «Почему это?» «Потому что нужно слишком многому научиться, чтобы создать, как надо, хотя бы одну руну». Я пригляделся и кивнул. Это был не просто узор на кости. В нем клубилось какое-то таинство. Как и остальное, я запомнил его, что не означало, что я что-то понял. К моменту, когда вода закипела, Кая успела подготовить 10 ребер. Какие-то были поменьше, какие-то покрупнее. Она взяла с полки кружку, зачерпнула кипящей дождевой воды, кинула туда пучок поросли, добавила своих трав и несколько минут что-то шептала на незнакомом мне языке. Варево дымилось, кипело, булькало и дурно пахло. Сделав мощный глоток этой жижи, Кая сморщилась и протянула кружку мне. «Один хороший глоток, лучше не думай, что пьешь, пей и все. Зачем? У тебя где-то минута до того, как эта штука потеряет нужный эффект и превратится в мощный яд. Я же выпила, вот и ты пей». «Ну, я выпил. Гадость несусветная». Мелькнула мысль, что Кая и отравить может, но она и другими способами с убийством справится. «Незачем усложнять. Слушай внимательно», — прозвучал ее требовательный голос, — «эта штука, яд в малом количестве. Если сделаешь, как надо, получишь неплохой иммунитет от мертвых практик, неполноценную защиту, но хороший бонус и шанс пережить следующую неделю. Нырни в сгусток энергии внутри себя, твой энергетический центр. Поймай ту крупицу силы, которую проглотил. Как поймаешь, закрути ее вокруг центра как можно быстрее. Как раскрутишь, расщепи на 2 части. Потом каждую из частей еще на 2. Повтори так много раз, как только сможешь. В идеале, чтобы этих частиц было не меньше 1000. Тогда точно выживешь. Как сделаешь это? Смешай частицы со своей энергией. Когда они сольются, пускай энергию по телу. Можешь проделать тот разогревающий комплекс, которому тебя научил Сергиус. Я слушал, хлопая глазами. Ну не прям хлопая, скорее осознавая, какую подставу сделала Кая. Таинство – это не всегда безопасно. Чаще это именно опасно, а еще чаще – очень опасно. Вопрос в том, что за риск и какие последствия. У кого-то уши отрастают, у кого-то руки раздуваются и они потом всю жизнь страдают. Кто-то стареет быстрее, как Сергиус, а кто-то и инвалидом стать может. Но это долгоиграющие последствия. Я же сейчас столкнулся с риском в ближайший час окочуриться. Выругавшись, я погрузился внутрь себя. Инструкцию запомнил с первого раза. Осознал ее в полной мере тоже. Воображение у меня хорошо развито, объяснять не надо, в другом загвоздка. Я ничего подобного не делал, но раз Кая дала мне это, значит должно быть не так сложно, или нет, зависит от того, насколько она хочет меня убить. Нащупать проглоченную порцию энергии я сумел, даже перехватил ее, что само по себе потребовало напряжения всех доступных сил и даже больше. Это как двухчасовой бег уложить в одну минуту. Когда попробовал закрутить и того хуже, я не знал, как крутить, да еще вокруг источника. Две силы то и дело норовили смешаться. Как оно часто бывает, я видел несовершенство процесса, дар Иарца давал подсказки, но это не особо помогало. Чувствуя, как по лицу скатывается пот, как тело сводит от напряжения, я пытался раскрутить чужеродную, мертвую силу. Всего капля, но как же это было трудно. Во внутреннем пространстве не было расстояния. Это был комплекс ощущений, едва уловимых и осязаемых. Получаться начало тогда, когда я стабилизировал ядро. Постепенно чужая сила набрала скорость. Я ее раскрутил и заставил вращаться, а потом нанес удар в слабое место. Сработало. Частица разделилась на две части. Еще удары частей стало три. Одна больше двух остальных. Видя в этом несовершенство, я уравнял их. Сколько это продолжалось, не берусь сказать. Стоило разобраться в процессе и стало полегче. Стоило перевалить за десяток разъединений, как нагрузка выросла раза в два. Пусть обрушится на меня невежество, если я не справлюсь. С этой мыслью я бросил всего себя на очередной виток борьбы за жизнь. Глава 21. Случай в деревне. Когда практика закончилась, я свалился на пол, где и растянулся. Перед глазами расплывались круги. В животе поселилось ощущение, будто я съел что-то протухшее, меня начало тошнить, а потом по желудку врезали со всей дури с ноги. Ладони ощущали шершавые доски подо мной, а еще я чувствовал, что эти самые ладони потные, как и остальное тело. Рубашка прилипла к коже и жар, исходящий от печки, доставлял физическую боль. Хотелось выбежать под дождь, смыть с себя всю гадость и охладиться. Но самое ужасное, это кислый запах мертвечины, что исходил от моего тела. Надеюсь, Кая не превратила меня в мертвеца. Живой, послышался голос девушки. Помяни Сурха, он и появится. Уа, промычал я, отлично. А то я уже подумала, что не справишься. Если честно, эту практику проходит не раньше 20 лет, но ты молодец, Дуара. Чего ты там бормочешь? Я приподнял голову и скосил глаза на Каю. Она продолжала что-то делать у стола, поглядывая на меня, дура. Но повторять я это не буду. Накатил новый приступ тошноты и голова упала обратно, стукнувшись о доски и отдавшись глухой болью. Хватит валяться, Эрна. Мы не можем позволить себе такую роскошь. Признайся, прошептал я пересохшими губами, ты расстроена, что я жив. А нет, притворно возмутилась она, как ты мог такое подумать, чтобы я попыталась тебя убить и навсегда избавилась от сомнений, что отец вернется. Да никогда в жизни. Нет, она не дура, она сука. Впрочем, то, как ты мучился и долго возился, говорит о том, что до отца тебе далеко. Он бы за секунду с этим справился. Если бы не ценность Кай, как источник знаний, я бы точно сбежал от нее в другое королевство. Я-то думал, что мы эту тему закрыли. Так, стоп. Я снова приподнялся, посмотрел внимательно на девушку и увидел, что она тихо смеется. Так она это несерьезно. Дразнит меня. Ладно, значит не сука и не дура. Просто дрянная девчонка. С этим можно работать. Лежал я недолго. Минут 10. Восстанавливал дыхание, прислушивался к ощущениям, немного беспокоился. Пролежал бы с удовольствием часа 3, а лучше денек, как следует отоспавшись, но кто же мне предоставит такую возможность? Если повезет, то поспим днем. Если нет, то, ну когда-нибудь поспим. Это нормально, что меня дрожь бьет? Спросил я, поднимаясь. Тебя отравили. Если ты сделал, как надо, то сейчас организм вырабатывает защиту. По моим расчетам, через пару часов твое тело, после завершения перестройки, будет ослаблять на 0,1 слабые атаки мертвыми таинствами. Да и поветрия не придется так бояться. Сможешь дольше в нем продержаться без последствий. Согласись, это достойная плата за немного страданий. Немного? Да я чуть не умер. Это потому что ты ребенок. Будь у тебя полноценное взрослое тело, легко бы эту гадость переварил. Заметь, я тоже выпила и не валяюсь на полу, а продолжаю работать. Приподняв голову, разглядел Каю у стола. Плащ она скинула в самом начале. Осталась в вязаной кофте, под которой торчала рубаха, и кожаных штанах. Мокрые волосы завязаны в пучок, когда высохнут, сами завьются в кудри. Лицо юной девушки было выбивающимся штрихом на фоне остального тела. Юная и молодая, а скулы граненые, взрослые, взгляд слишком серьезный и цепкий. Сколько я был занят? Слишком долго, около часа, а мне показалось, что целую вечность. Никто не беспокоил? Глупый вопрос. Разве ты видишь мертвецов, от которых мы отбиваемся? Лучше залезь на крышу и осмотрись, нет ли у нас проблем. Будет исполнено, госпожа. Только сначала разминочный комплекс сделай. Конечно, идея не вызвала энтузиазма. Мышцы ныли и болели. Пошустрее, не оценила она моего тона. Что ты с ней делать будешь? Прибить, что ли? На крышу я слазил. Чем хорошо жилище Тары, так тем, что в этой части есть выход на крышу. Редкость среди домов. Сельчане занимались приземленными вещами, они скакали по домам. Чтобы вылезти наверх, я сначала вскарабкался на чердак. Узкий даже для ребенка, не говоря уж про взрослых. Убрал паутину с пути, прихлопнул особо наглого паука. Бейрер отодвинул засов, открыл люк и выбрался наружу. Стоило это сделать, как сразу налетел ветер, бросил холодные капли дождя, заставил поежиться. Мерзкое, неприятное ощущение, которому я сейчас был рад. Хоть так немного остужусь. Главное не допустить, чтобы перегретое тело простудилось. Огляделся и подметил, что видимость расширилась. Я увидел край деревни и забор. Что там дальше за ним по-прежнему не разглядеть. На первый взгляд вокруг было тихо. Никто не шлялся по улицам деревни, не перепрыгивал через забор, не пытался разрушить дома. Подозрительное движение и всполохи энергии тоже отсутствуют. Поветрие не стремится накрыть деревню. Это однозначно хорошие признаки. А то, что дождь сбавляет силу, плохой. Если так и дальше продолжится, то стоит ожидать появления гостей в самое ближайшее время. Посидел еще пару минут, убедился, что никто к нам не подбирается, замерз и полез обратно вниз. «Что там?» – спросила девушка. «Дождь сходит на нет. Плохо. Я пойду прогуляюсь до дома Дермана. Возьму у него стрелы. Обычные стрелы не сильно помогут. А необычных у нас много?» «Нет. Тогда я предпочту иметь запас хотя бы обычных. Если тебя это успокоит», – усмехнулась Кая. Проигнорировав подколку, отправился, куда и сказал. Еще к себе заскочил, взял еды и пожевал на ходу. А то вон сколько мы бегали, сражались и удирали. Силы успели потратиться. Когда вернулся, Кая закончила свои дела и всучила мне мешок отходов с наказанием спрятать куда-нибудь подальше. «Это куда же? Уж точно не у нас дома», — бросила она раздраженно. «В это время принято спать, как-никак, ночь на дворе. Несмотря на нашу подготовку и то, что к сбитому режиму мы привычны, это не отменяло того факта, что у Кай быстро портилось настроение, когда она не высыпалась. Вот и сейчас я заметил хорошо знакомые признаки. Круги под глазами, поджатые губы и гримасу вечного недовольства. Ты хочешь разделиться? Одному выходить за территорию поселения неразумно. Неразумно оставлять здесь мертвую плоть. Если это так важно, идем вместе. Эрна, протянула Кая, а боги с тобой. Потом разом выбросим. Я прошел к печке и протянул руки к огню, чтобы согреться. Скажи, ты закончила? Да. Осталось дать настояться. Покажешь? Я заглянул ей за спину и увидел, что ребра успели измениться. Как ты это сделала? Удивился я, увидев прямые, заточенные штыри. Опыт, таинство и тщательная подготовка. У Кай, безусловно, имелись свои достоинства, но еще у ней имелись качества, которые бесили меня. Вот как эта самодовольная ухмылочка. Трогать можно? Трогай. Они почти готовы. Не ядовито? Заодно и проверишь. Кая, не переживай. Ядовито для обычного человека, а для закаленного, с иммунитетом от мертвых таинства, терпимо. Сам почувствуешь. Я осторожно взял кусочек чужого трупа. С одного конца ребро обточили. На срезе оно оказалось монолитным, словно отлитое из единого материала. У людей несколько иначе, насколько помню. «Мертвые, это ведь не люди?» — спросил я у Кай. «Нет, с чего ты взял? Они похожи на людей». «И что, много кто похож на людей, но человеком при этом не является? Они дети мертвой ночи, а не люди. Интересно, как они функционируют? Как работает человеческий организм, мне понятно, но как у них это происходит? Их план бытия работает по другим законам». «Пожала девушка плечами, я хочу есть». Протянул Кай сумку с едой, которую захватил с собой. «Что дальше? Сидим здесь?» «Да. Пока дождь идет, я отсюда не ногой. Да и эффекты должны закрепиться. Займись пока стрелами. Надо приделать новые наконечники. А где они? В тазу. Работай лучше в перчатках. Сколько же их тут? Оценил я объем на глаз. Почти 50 штук. Могло бы быть больше, но часть я отложила, а часть костной массы истратила в процессе. Наконечники, как и колья, Кая сотворила из костей. 50 штук, значит, это кажется много, если выходишь против одного мертвеца. А если их будет сотня, то сразу становится понятно, что не так уж сильно мы усилились. С приготовлениями закончили. Дождь продолжал лить. Никто нас не пытался сожрать и убить особо жестоким образом. Если бы кто-то придумал часы в этом мире, но они показывали бы где-то 2 часа ночи. Сейчас уже осень, темнеет в районе 9 часов, а светает около 8. Это я определил приблизительно, по ощущениям, давно подметив, что летом светлый день длиннее, а осенью короче. Зимой так вообще. Самое опасное время. Добраться до соседних поселений тяжелее по снегу, а ночь длится дольше. Хорошо, что по какой-то причине ночи приходит реже в зимнюю пору. Когда Кая закончила есть, то с полчаса развлекала себя тренировкой, кидала колья в прикрепленную к стене доску. Кидала ловко, мастерство я оценил. С 7 шагов легко в целом попадала. Уверен, может и дальше метнуть, но мы в избе, а не в царском дворце, здесь не так много места. Колья легко пробивали твердую доску. При этом сами колья никак не страдали, менее острыми не становились. Я специально проверил, чтобы оценить возможности. Убедившись, что справится с новой игрушкой, девушка легла подремать. Я же продолжил возиться с наконечниками и не успокоился, пока не закончил. Проверил засов, припасы на случай побега, тоже прилег, чтобы восстановить часть сил. А сейчас проснулся. Звуков никаких не было. Кая дремала там же на лавке, где и была. Огонь в печи еще потрескивал. С того момента, когда я последний раз подкинул туда полено, времени прошло не так много, дерево не успело прогореть. Но почему огонь серый, Кая? Прошипел я, вскакивая с лавки, у нас проблемы. Серый огонь может быть только когда уходит свет. Девушка свалилась со скамьи, приземлилась на ноги, как кошка и замахнулась для броска. В ее руках блестело ребро стержень. Несколько секунд она рассматривалась и просыпалась, а я для себя сделал пометку, что лучше ее ночью внезапно не будить. Вон как лицо перекосило, того и бросится. Сориентировавшись, Кая указала на приготовленные к отступлению припасы. Я кивнул, подхватил их и двинулся следом за девушкой. Она забрала пару стрел. Лук стоял, прислоненный к стене, его она закинула за плечо. Накинула сверху плащ, который висел здесь же, рядом. Перехватив стрелы зубами, зацепилась за балку, подтянулась и влезла на чердак. Я тоже оделся, перехватил оружие и полез следом. Залезать с грузом неудобно, но куда тут денешься? Если выживу, выскажу Таре, что у нее лестница неудобная. Неудобная в силу отсутствия. Когда выбрался на крышу, Кая уже заняла позицию и заметила врага. Там, прошептала она одними губами. Дождь почти закончился. Те капли, что моросили, были так же далеки от настоящего дождя, как и мы от безопасности. Почему-то я сразу осознал, что в этот раз будет тяжело. Память услужливо подсказала нужные знания, чтобы описать увиденное. С крыши открывался хороший вид на основную и единственную улицу. Мертвые разломали ворота и свободно зашли к нам. Я заметил по меньшей мере 2 десятка мертвецов, которых мы уже встречали на своем пути. В первую нашу встречу они вели себя иначе, как дикие, безумные звери, которые бросаются на живых, стоит тех заметить. Никакой тактики, чистая злоба и ненависть. Сейчас же они двигались, как вражеские солдаты, разошлись между домами, выискивали живых. Но не они меня напугали, а другие. Крупная тварь шла по дороге, обнюхивая землю, ростом со взрослого мужчину. Она передвигалась на 4 лапах, вместо шерсти и кожи, серые наросты, вместо глаз, провалы, светящиеся красными углями. Впервые вижу, чтобы на представителях мертвой ночи проявлялся какой-либо цвет. Сомневаюсь, что это признак слабости. Монстр рыскал, как зверь-ищейка. Его что-то заинтересовало в том доме, где я жил. Заметил следы или учуял запах. Он приблизился к дому, уперся лапами на дверь и продавил тупо. Отпрыгнув назад, он пропустил внутрь мертвецов, что шли рядом с ним, слишком разумны. Но каким бы пугающим ни было это зрелище, сильнее заинтересовала другая фигура. Она не двигалась, стояла возле разломанных ворот, но отличалась от других, как король отличается от крестьян. Если у обычных мертвых не было одежды и они напоминали ожившие трупы, которые щедро облили серой краской, то у этого создания присутствовала настоящая броня, вместо лица – череп, внутри которого клубилось что-то темное и нехорошее. Тот, кто и отвечает за их разумность, командир мертвых. До того, как я осмыслил, в какую задницу мы угодили, Кая начала действовать. Стрела свистнула, унося с собой надежды на мирный исход и врезалась в шею чудовищу, что лапами дверь выломало. Оно относилось к классу мертвых зверей. По одному виду ясно, что его отличие в повышенной броне, физической мощи и способности выслеживать живых. Я уж не говорю про дымку, покрывающую тушу, какое-то защитное таинство. Кая несомненно разбиралась в этом лучше меня. Также она стрельнула не наобум, а учтя весь контекст. Стрела угодила в шею, чудовище взревело, мотнуло башкой, дернулось, зашибив одного из мертвецов и завалилось на бок. В тот же миг собравшиеся в деревне монстры разом повернулись к нам и бросились в атаку. Не сказать, что крестьяне мастера архитектуры. Дома строят в один этаж, максимум еще чердак закладывают. Крыша сложена из смеси особой травы, что росла здесь неподалеку и глины. Засохнув, смесь не пропускает воду, просто так не загорится, даже если попытаться поджечь. Практично, особых затрат не требуется, делается быстро. Единственный минус прочности – скользкость во время дождя. О последнем факте я узнал только сегодня. Изначально я недооценил количество мертвых. Их здесь штук 30, не меньше. Они разом выбежали со всех сторон. Кто-то вынырнул из домов, кто-то с задних дворов. Когда Кая выстрелила, я тоже схватился за лук. Руки сами делали, что нужно, а разум подмечал детали и выбирал подходящую цель. Пока я прицелился, Кая выстрелила второй раз и натягивали третью стрелу. Попало или нет я не смотрел, сосредоточенный на своем вкладе. Первый выстрел достался мертвому, который запрыгнул на крышу. Я чужой прыти удивился, раньше такого у твари не наблюдал, но ишь ты, талантливые оказались. Как запрыгнул, так и полетел вниз. Крыша не настолько большая, чтобы я промахнулся. Следом еще один залетел, но и его удалось снять. Так бы мы и отстреливались, будь эти твари одни здесь. Но с ними пришел полководец, их лидер и заодно мозговой центр. Когда я его только увидел, он далеко стоял. Когда второй раз заметив это создание, оказался опасно близко. Кая в него выстрелила, но промазала. Мертвый в долгу не остался. Выставил руку в нашу сторону и с нее сорвалась серая капля. До того, как она врезалась, я понял, что сейчас произойдет что-то плохое. Кая вскрикнула, но на этом все. Больше мы ничего сделать не успели. Капля врезалась в крышу и... Подсознательно я ожидал взрыва, но вместо этого по крыше начала расползаться гниль. Прямо на глазах опора под нашими ногами исчезала. Чужое таинство разъедало ее. Я отшатнулся, хотел перейти на другой край, чтобы выиграть время, но... Проклятый дождь. В этот то момент я и прочувствовал, насколько крыша скользкая. Нога проскользнула, я растянулся, упал и покатился вниз. В последний момент зацепился рукой, содрав кожу, развернулся и вместо того, чтобы плюхнуться на задницу, упал лицом вперед, прямо в лужу. Проклятый дождь. Уверен, я нашел самую глубокую лужу в округе. Вошел, как топор в реку. Хоть удар от падения и смягчило, но лучше бы это была твердая поверхность. Я нырнул лицом в грязь, растянулся, мне в голову прилетел лук и хорошо, что мертвыми стрелами не задело, которые тоже сверху посыпались. От удара по голове и неожиданности, рот открылся и я хлебнул грязи. Глаза успел прикрыть, на это ума хватило. Когда я поднялся, мертвец уже был рядом. Самый обычный, которых я десятки за сегодня видел. С перекошенным лицом, дырявой щекой, он мчался на меня и когда приблизился, то прыгнул, выставив руки вперед. Чему-то Сергиус меня все же научил. В ущербном положении, я успел среагировать. Перехватил мертвого за руку, выплюнул ему грязь в лицо и сместился. По-хорошему я вообще его в сторону должен был откинуть, но ноги от столкновения снова повело и мы с мертвецом рухнули в лужу. Я попытался встать, но тварь оказалась проворнее и напрыгнула на меня сверху. Выставив локоть, блокировал ее челюсти, но от когтей не уберегся. Они прошлись по ребрам, обжигая огнем и холодом. В этот момент я осознал, что все еще являюсь ребенком. Несмотря на тренировки и закалку, мне по-прежнему не хватало массы тела и грубой силы. У мертвеца подобных проблем не было. Я сражался с телом, превосходящим по силе взрослого мужчину. Челюсти приближались к моему лицу. Я ожидал услышать рык, но слышал лишь молчание, да тихое гудение. От соприкосновения пальцы обжигало холодом. Мертвый был холоднее, чем лужа, в которую я угодил. Чувствуя, как приближается смерть, я смотрел в его пустые глазницы и пытался второй рукой нащупать стрелу. Она должна была упасть где-то рядом. Должна. Внезапно мертвый захрипел, задергался и завалился на бок. Я скинул его с себя и увидел Каю, которая кидала подготовленные колья. Делала она это мастерски, твари оседали одна за другой, стоило им к нам приблизиться. «Вставай!» — крикнула девушка, не оборачиваясь. Поднявшись, я заметил уцелевший лук и подхватил его. Колчаны, которые сам лично готовил, валялись здесь же, упали следом чуть в стороне. Один рассыпался и требовалось время, чтобы собрать стрелы. Я подхватил, что успел до того, как девушка закричала: «Бежим!» И мы побежали. Вовремя, потому что то здоровенное чудовище оклемалось и протаранило дом Тары. Я услышал где-то со стороны всплеска и воображение живо нарисовало, как монстр шлепает через лужу. Потом раздался резкий треск. Я это не видел, но легко представил, как ломаются бревна, как сносится перекрытие и мертвый зверь бежит напрямую, не утруждая себя обходом. В спину буквально вонзилось ощущение опасности. Я обернулся и увидел морду, что выбралась из-под завала. Пару бревен упало монстру на голову, но он этого словно и не почувствовал. Задержался немного, чтобы сбросить кусок ткани с головы, да на меня уставился, сверкая провалами глаз. Вперед существо поперлось неумолимой решимостью. Хорошо, что на него действовали те же физические законы, что и на нас. Когда оно выпрыгнуло наружу, лапы подвели зверя и разъехались в стороны, что не помешало ему быстро восстановить равновесие и броситься к нам. В этот момент я выпустил стрелу, целясь в провал глаз. Попал. Зверь загудел, поднялся на задние лапы и вторая стрела, выпущенная Каей, угодила ему под мощную челюсть. «Прикрывай!» — крикнула девушка. Я повернулся, натянул лук и выстрелил в подбегающего мертвеца. Обычными стрелами замучился бы его убивать, но тем, что приготовила девушка, хватило одного попадания, чтобы мертвец упал. Мертвый зверь пытался подняться. Девушка выцеливала его слабые места и продолжала стрелять. Наблюдать за этим не было времени. На обломке здания запрыгнул очередной мертвец. Споткнулся, но удержался и, используя руки как опоры, оттолкнулся и прыгнул в нашу сторону. Я успел разглядеть, что это не мужское тело, а женское. Первое встреченное за ночь. В темноте было видно мало деталей, но уж выпуклую грудь я рассмотрел. Не из-за ее чудесности, вовсе нет, здесь то как раз наоборот. Причина в другом. Из груди торчала стрела. Я не мог ее подстрелить, а значит, это успела сделать Кая. И мертвая особь не погибла, как того стоило ожидать, а восстановилась и вернулась в бой, как и зверь, с которыми девушка продолжала сражаться. Мертвые наконечники вырубают, а не убивают. Эффект длится не дольше минуты, выхватил я суть, осознавая, что наши дела гораздо хуже, чем казалось. Кай новость сообщить не успел. Надеюсь, она в курсе, хотя по ней не скажешь. Девушка нашпиговала зверя-монстра стрелами. Тот опять рухнул, подтверждая, что эти наконечники вырубают кого угодно. От падения земля дрогнула и меня окатило грязью вперемешку с водой. Неудачно, попало в глаза. Я в этот момент мертвеца выцеливал и в момент волны стрела вылетела, но куда попало, этого уже не увидел. Видимо, неудачно. До того, как вернул себе зрение, в меня врезались и повалили. Что-то рвануло бок, острые зубы вцепились в шею. Я бы заорал от боли, но издал лишь хрип. Рука сама нащупала стрелу и вонзила наконечник в холодное тело, что прижимало меня к земле. То затихло и я завозился, вылезая наружу. От этого зубы и когти еще сильнее разодрали раны. В голове помутнело, горячая кровь побежала по коже. На фоне общего холода, кровь ощущалась, как лава. Внезапно я осознал, что жутко замерз. Разлепив глаза, сквозь боль увидел то, чего быть не могло. Почему-то Кая восседала на мертвом звере и скакала на нем. Тот ревел, пытался скинуть девушку и последнее, что я увидел, как они сносят еще одну избу, исчезая оба под обломками. Я остался один, раненый, чувствуя, как силы покидают меня. Но силы резко появились, стоило увидеть, как на меня несется мертвец. Я рывком поднялся, подхватил лук с колчаном и бросился назад, понимая, что сейчас не боец. Деревню знал на отлично, нашел бы укрытие с закрытыми глазами. Дверь в избу оказалась закрытой, но меня это не остановило. Замок примитивный, самодельный и скорее декоративный, чем способный по-настоящему остановить. Другое дело засов внутри дома, который никто не закрыл, когда покидал деревню. Захлопнуть дверь я успел раньше, чем мертвые добрались до меня. Прижался к ней, ощущая, как сзади врезали и попыталась продавить, но не справились. И снова этот гул. Я не мог разобрать, что это. Гудит нутро мертвых или от кровопотери пропущенных ударов у меня голова трещит. Взгляд расплывался, бок щипало, но это терялось на фоне шеи. Та пылала огнем. Кажется, из меня выдрали кусок мяса и погрызли кость. Если задели вену, то мне конец. Разозлившись, ударил себя по лицу. Вспышка боли чуть не убила, но когда в глазах прояснилось, я взял себя в руки. Дома строили с таким расчетом, чтобы в случае чего укрыться и продержать в них какое-то время. Как показала практика, против по-настоящему сильных существ это не работает. Но против обычных мертвых, вполне. Они продолжали бить в дверь и скоро ее выломают, но время у меня есть, пусть и немного. Глаза зашарили по чужому дому. Маленькие комнаты, простая мебель. Я метнулся к кровати, разорвал одеяло и получившейся тряпкой зажал рану на шее. Потом обнаружил, что не только там меня ранили. Перевязал бок и ребра, слыша, как мертвецы ломают дверь. Я заперт. Я, невежество их всех дери, заперт в доме без окон. Глянул, есть ли выход на крышу. Не было. Время играло против меня. Сидеть здесь не выход. Кая, возможно, мертва, но я уверен, что это не так. Слишком хорошо она подготовилась к неприятностям, чтобы бездарно погибнуть. Если и так, неизвестно, в каком она состоянии и сможет ли прийти на помощь. Возможно, она ранена. Не стоит забывать и про командира мертвых. Он атаковал нас всего один раз, и вон как оно вышло. Удара хватило, чтобы уничтожить половину крыши. Стены его не остановят. Оставаться внутри нельзя. На помощь надеяться слишком наивно. Вне зависимости от того, жива Кая или нет, надо выбираться наружу. Если получится, то прийти на помощь девушке. И не допустить того, чтобы она спасала меня. А то будет потом припоминать до конца дней. Возможно, непродолжительных дней, но все же, определившись с дальнейшим шагом, начал вытряхивать из колчана стрелы и втыкать их перед собой. Потом подтащил скамью к проходу во вторую комнату. Действовал на ощупь, смутно различая, что вокруг. Темнота стояла полная. Успел вовремя. Дверь не выдержала, ее пробили когти, выломали кусок, а потом и остальное доломали. Внутрь ворвались мертвые. Ворвались с шумом, мешая друг другу. Их там набилось столько, что я не смог различить всех разом. Видел лишь смутные силуэты, что рвались внутрь. Первая стрела поразила самого Шустрого. Он споткнулся и вырубился, мешая другим. Вторая досталась самому Прыткому. Он вознамерился перемахнуть препятствие и наброситься на меня. Вспомнилось, как Кая заставляла отрабатывать скорость стрельбы. До боли, до кровавых мозолей, до ломоты в пальцах и мышцах. Пригодилась наука. Тогда я злился на нее, думая, что она издевается. Тренировок стрельбы хватало и с Дерманом. А вон как вышло. Наплевав на боль, я стрелял так быстро, как только мог. Вдох, выстрел, выдох. Вдох, выстрел, выдох. Постепенно дом набивался телами. Образовалась куча, в которую врезались новые набегающие. Они забивались и забивались. Каждого я награждал стрелой, не давая к себе подобраться. Противники закончились на 15-м. Не поверив глазам, что больше никто не бежит, я подождал пару секунд, а потом, отбросив лук, выдернул нож и бросился добивать. Не верю я, что они умерли окончательно. А раз так, то у меня меньше минуты до того, как восстанут. Ближайшему я пробил висок, провернул лезвие, пошуровал там и вытащил. Второй удар пришелся в солнечное сплетение, прямо в энергетический центр. В сердце не бил, хотя руки чесались. Помнил, что сердце наиболее ценный ингредиент. Да и не так легко до него добраться ножом, надо еще угадать с местом. Я не ждал, что справлюсь. Влети сюда в любой момент еще одна тварь, и мне пришел бы конец. Но сдаваться я отказывался. Методично бил, полз по телам, не давал постепенно пробуждающимся тварям добраться до меня. Стоило кому-то дернуться, как я кидался на него, отпуская предыдущую жертву. В какой-то момент я не успел. Монстр перехватил мою руку с ножом, но я врезал по торчащей стреле, отчего он опять прыть потерял и позволил закончить начатое. «Мертвые должны лежать смирно, невежественный ты ублюдок», — сплюнул я. Горело все, мышцы, легкие, раны. Неожиданно я осознал, что противники кончились. Больше никто не появился. Командир мертвых тоже не заглянул. Кая, хотелось свалиться и не двигаться. Самому притвориться мертвецом в надежде, что никто не тронет. Но Кая, те повязки, что я делал, слетели. Кровь снова вытекала из меня и оставалась загадкой, почему я еще стою на ногах. Руки налились свинцом и отказывались подниматься. Глаза заливал пот. Нельзя, нельзя останавливаться. Возможно, сейчас единственный момент, когда я еще могу что-то сделать. Подхватив лук, вышел наружу. Стрелы кончились, но новые валялись на улице, на том месте, куда я сверзнулся с крыши. Сразу выяснил, почему на меня перестали нападать. Кая продолжала бой. Она скрылась в одном из домов и забаррикадировалась. Иначе зачем еще мертвецам пытаться так отчаянно пробраться внутрь? Мертвый командир там же обнаружился. Он обрушил свою силу на стену, и ту разъедало прямо на глазах. Слишком далеко. Подхватив колчан, я бросился ковылять. Сократил расстояние до приемлемого, упал на колено, потому что сил стоять не было. Вбил в грязь колчан, чтобы не падал и удобнее было стрелять. Достал стрелу, натянул лук, прицелился, выдохнул. Та сорвалась в полет, который определит, будем мы жить или нет. Миг затишья, и стрела врезается в шею главному мертвецу. Я не медлю, натягиваю следующую, вкладывая те таинства, которые смог постичь. Наконечник окутывает темнотой. Стрела уносится, доставляет подарок прямо в спину мертвому. Еще стрела, еще. Я был вынужден переключиться на тех, кто бросился ко мне. Часть из них продолжила долбиться в дверь, другая часть проскочила в обвалившуюся стену, а остальные, в количестве 5 штук, кинулись ко мне. Не сразу скопом, сначала один, потом второй, третий. После того, как их командир рухнул, они потеряли пыл, перестали действовать слаженно, не заметили того, что часть стены осела, не заметили, что их начальство отключилось. Они позвонили себя перещелкать, как курит. Жаль, что на этом ничего не закончилось. Достав нож, я пошел к телам, молясь, что окажусь быстрее, чем они восстанут вновь. Эпилог. Игла вошла в плоть, прошла насквозь, таща за собой нитку, и пошла на второй заход. «Ауч!» — выдал я. «Терпи!» — процедила Кая. «Терплю!» — покладисто согласился я. «Скажи, это была самая жесть или бывает хуже?» «Ты знаешь ответ на этот вопрос, ауч!» Снова воскликнул я, когда она потянула нитку, чтобы стянуть края. С момента окончания, не иначе, как великой битвы, прошло полчаса. Ослабление, которое включалось благодаря особым наконечникам, проработало от силы пару минут, благодаря своему героизму. «Ладно, ладно, хотя бы себе врать не буду. Весь грязный, ободранный, в крови, уставший и шатающийся, я кое-как доковылял до мертвецов и банально свалился на их командира, достав перед этим нож. Удар вышел кривым, но не потому что я промазал, а потому что его тело оказалось в пару раз прочнее, чем у рядового мертвеца. Пришлось искать уязвимые места. Я вбил клинок в левую глазницу и прокрутил, потом сделал то же самое с правой. До ядра в груди добраться не смог. Единственные слабые места нашлись в сочленении рук и на стыке ног, под наростом брони. Как мог, прошелся по ним, чтобы, если очнется, лишился большей части своей подвижности. Делал я это отнюдь не героически. Хрипел, брызгал слюной, тихо шипел и ругался, пару раз свалился с мертвеца, но все же исполнил задуманное. На передышку времени не было, поэтому я перекатился прямо через лужу, добрался до соседнего тела и добил его. С последним мертвецом вышла накладка. Он уже вставал, когда я навалился на него, повалил в лужу и нанес пару ударов, окончательно убивая. На этом удача окончательно исчерпала себя. Я ощутил, как в спину вонзились чужие когти, меня оторвало от тела и отбросило в сторону. Мертвый, который до этого дверь долбил, доковылял до меня, пошатываясь, и набросился на меня. Я зарычал, как дикий зверь, отказываясь умирать, и оттолкнул его ногами. Перевернувшись, уперся руками в скользкую землю, чуть не упал, поднялся и прыгнул на существо. Тот умер быстро, не показав никакой прыти. Глянул, что там с домом, куда мертвые ломились. Двери они вынесли и ворвались внутрь. Те, что не бросились на меня. Хотелось упасть прямо здесь и позволить Кае самой разобраться со своими проблемами. Она же вся из себя такая уверенная, могучая и опытная, так пусть делом докажет. Задавив малодушие, перехватил колышек и направился к дому, где застал чудную картину. Трое мертвых лежали на полу, не подавая признаков жизни, а Кая, перехватив монстра, пыталась не дать ему загрызть себя. «Тебе нужна помощь?» – спросил я из вежливости. «Эрна!» – закричала Кая. «Что? Я тебя убью? Да неужели?» Я подошел к мертвецу сзади, схватил за плечо и второй рукой вбил кол прямо под основание черепа. Тело в тот же момент обмякло, и мы с ним вдвоем рухнули на девушку. «Хэррррр!» – захрипела та. «Тяжело!» – хрипела она не очень хорошо. «Ну не так, когда двое дурачатся. Скорее как та, у кого сейчас кишки из ушей полезут». Собравшись с духом, но не то, чтобы спеша, я свалился с этой груды тела и, наконец-то, растянулся на полу. «Хорошо то как!» – Кая скинула мертвеца, и тот упал прямо на меня. «Чтоб тебя! Ты там жива?» – решил я проявить благодушие и проигнорировать тот факт, что мертвый, конечно же, упал на меня случайно. «Нет», – ответила Кая. «И я нет. Это хорошая новость. Ты, как всегда, добра». Собрав слюну, сплюнул ее в сторону от себя. Избавиться от привкуса крови, грязи и холодной лужи не получилось. Дерьмо. Надеюсь, не в буквальном смысле. А то деревенские улицы – это не идеально чистые мостовые. Скорее наоборот. Полностью натуральный продукт. Там еще остался кто? Вроде нет. А командир? Прикончил, насколько смог. Кая с кряхтением встала. «Не доверяешь?» Бросил я ей в спину. Она промолчала и вышла наружу. У командира мертвецов несколько названий. Командир, капитан, старший мертвый. Чаще всего называли все же командиром, за понятно какие способности. Он умел командовать. Подчинял простых мертвецов, направлял их, превращал в единый организм. Насколько помню, в случае смерти командира, остальные резко теряли в сообразительности. Длился этот эффект от минуты до часа. Потом мертвые возвращались к норме, поднимаясь на уровень животных. Поэтому нам и повезло. Поэтому я так легко справился с последней партией мертвых. Спешите куда-то идти я не хотел. Очень не хотел. Даже оправдание для себя нашел. Разобравшись с большой стаей, риск нарваться в ближайший час резко снизился. Наверное, нас обучали, но Тара не особо вдавалась в подробности касательно опасных ночей. Вспомнил про раны. Лежать и истекать кровью – дело нехорошее, ведущее к самым печальным последствиям, к таким как смерть, возможно даже медленная и мучительная. Вокруг по-прежнему было темно. Я неплохо видел в темноте, но прямо сейчас, находясь в доме, различить, какая обстановка с цветами не мог. Ночное зрение оно ведь само по себе обесцвечивало картинку. Так что не скажу, ушел болезненный серый цвет или остался. Вроде ушел, но нужно разжечь огонь, чтобы проверить. Поднявшись, отправился на выход. Увидел Каю, которая разделывала командира мертвых. «Упокоила, ты его не убил», — ответила девушка. «Теперь все, не встанет». Как-то она умудрилась пробить броню и добыть сердце, а потом пригляделась ко мне, охнула, ну и... Вскоре оказались в ближайшем уцелевшем доме, где Кая разожгла огонь и взялась за мои раны. Там же я убедился, что пламя нормального цвета, и облегченно выдохнул. На удивление Кая была почти цела, если не считать сильных ушибов. Сработало ее защитное таинство. Я таким похвастаться не мог, поэтому отхватил в полной мере, за что сейчас и расплачивался. Единственное, что меня спасло, это общая закалка, делающая тело крепче, чем у обычного человека. Закончив зашивать, Кая щедро брызнула обеззараживающей жидкости, и кожу защипала так сильно, что из глаз брызнули слезы. «Глотни», протянула она ту же самую флягу, из которой полила рану. Жидкостью был спирт обыкновенный, который гнали здесь же, в деревне. Ну, почти спирт. Что-то достаточно крепкое. Этим Тара занималась по своим методикам, подробностей я не знал. Горло обожгло, на душе потеплело. Я знал, что благодаря практикам, закалке и работе с внутренней энергией раны зарастут быстрее, чем у обычного человека. Быстрее – это отнюдь не мгновенно. Мне надо отлежаться минимум пару дней. «Как себя чувствуешь?» Кая заглянула мне в глаза. «Мы прошлись по краю. Ладно тебе, было не так уж плохо. Ты про тот момент, когда оседлало мертвое чудовище. Это была импровизация. Но здорово же вышло, а? Не то слово», — скривился я и в следующий миг неожиданно для себя рассмеялся. «Мне не было смешно, но я смеялся. Твой организм отравлен мертвым ядом», — в глазах Кай мелькнуло беспокойство. «Иммунитет уже должен был выработаться. Надеюсь, этого хватит. Я как-то могу помочь себе?» «Нет, жди, отдыхай. Практики Сергиуса, перенапряжение тебя убьет. Это значит нет, нет. Просто отдохни, Эрна. Ты хорошо потрудился. А ты?» — спросил я, когда она развернулась на выход. «Надо собрать добычу как можно скорее. Обработать ее, до того, как еще кто-то заявится. А они скоро заявятся, я не знаю. Мы убили командира, слабого командира. Есть и те, кто посильнее. Они могли послать сюда разведывательный отряд. Прямо как настоящее войско, захихикал я. Мне снова не было смешно, но внутри что-то переклинило. Так и есть. Если заявится какой-нибудь мертвый рыцарь, он и десяток таких стай собрать может. И узнать, если одна из стай погибнет, да. Но не думаю, что так выйдет. Ночь только началась. Обычно самые опасные существа подтягиваются позже, когда связь с границей окрепнет. Ясно. Шансы избежать проблем в ближайший час низки, но они есть. Насколько ценный куш мы сорвали, попытался я найти хоть какое-то утешение в происходящем. Раз в 10 ценнее, чем до этого, улыбнулась она. Жди здесь, я с тобой, тебе нужен отдых, не дури. Давай объективно, если на нас еще раз такая же группа выйдет, ты одна справишься? Нет, задумалась девушка. Тогда какая разница, где погибать? Ты бредишь, логика хромает, это из-за яда. Хватит тебе. Нет, я серьезно. Сиди здесь, ходьба, холод и непогода могут убить тебя. Обещаю, что расскажу все, что буду делать. Аргумент, сдался я. Когда Кая ушла, не прошло и минуты, как я сполз на лавку и отключился. Очнулся от скрипа двери, дернулся, хотел вскочить с лавки, но увидел уставшую Каю в лучах утреннего солнца. На тебе лица нет, заметил я хриплым спросонья голосом. Ты как, устала? Посторожишь? Конечно. Кая подошла ко мне и ожидающе уставилась. Я не сразу сообразил, что она ждет, пока уступлю ей место. Садись, конечно, подскочил я, специально для тебя нагрел. Славно потрудился. В поте лица, фыркнула она, легла и сразу же отключилась. Я постоял пару минут, не зная, куда себя приткнуть, и услышал, как она захрапела. Тихонечко, но отчетливо. Леди, на улице и правда светило солнце, а еще глаз радовало ясное, чистое и синее небо. Красота. Воспоминания о ночи навалились, и я вздрогнул. Это необычный день, когда Кая вернулась с тренировки. Вот я дурень, раз перепутал. Но обмануться было так приятно, что я не стал и дальше себя ругать. Когда глаза привыкли к свету, мне открылись последствия ночи. Сначала показалось, что деревня полностью разрушена. С десяток домов лежали в руинах. Разнесенные по бревнышку, они выглядели, как скелеты больших чудовищ. Скелеты, которые разобрали на части и перемешали между собой. Свободно пройти по деревне теперь нельзя. Главную улицу перегородило завалом. На одном из бревен повисла лавка, а за нее зацепилась рубаха, насквозь промокшая, как и все вокруг. Взгляд зацепился за разорванные мешки, в которых раньше зерно хранилось. Как бы деревня без запасов не осталась, вдохнул полной грудью, чувствуя, как свежий запах и яркие краски утра наполняют уверенностью и хорошим настроением. Разрушенная деревня – это плохо, но я жив, а значит, есть варианты. К сожалению, стоять и наслаждаться моментом было неразумно. Надо осмотреться внимательнее и понять, с чем предстоит иметь дело. Мертвецов и их тел нигде не видно. А я искал, специально прошел по округе и проверил те места, где оставлял трупы. Никого и ничего. Заглянул в конюшню. Лучше бы не делал этого. Плохое предчувствие появилось, еще когда увидел разрушенные ворота в конюшне. Подходил аккуратно, то ли не желая видеть последствия ночи, то ли опасаясь, что на меня какой-нибудь монстр выпрыгнет. Ясное утро на дворе, иррациональное чувство, но что есть, то есть. Как и ожидал, лошадей порвали в клочья. Запах стоял такой, что глаза заслезились. Развернувшись, поспешно ушел в другое место. Нет желания ни видеть, ни нюхать амбре. Лошадок жалко. Они нам хорошую службу сослужили и ничем не заслужили такую участь. Прогулявшись, все же нашел останки мертвецов. Кая над ними хорошо поработала. Целую кучу плоти накидала. Куда только кости, дела и остальное, что добыла. Хотел бы я узнать подробности, что удалось получить. Сейчас утро, относительно безопасно. Кого бы я ни спрашивал, они утверждали, что при свете солнца, если день ясный, ночных угроз быть не может. Что же сейчас происходит в других поселениях? Жив ли Сергиус и наши люди? До замка барона скакать и скакать. Если они живы, то должны сейчас выступить к нему и продолжить свой побег. Если есть, куда бежать? Возможно, к этому часу барон со всем своим городком мертв. Проверил столб, отметка никуда не делась, немного сдвинулась в сторону обычной мертвой ночи. Это лучше, чем ничего. Спрашивать у Кай, насколько было бы плохо, Двинься она в другую сторону не имело смысла. Я и так знал ответы. Обычные ночи считались серьезной угрозой локального уровня, когда в случае неудачи может погибнуть целая деревня. Опасные ночи считались угрозой, способные и целое баронство уничтожить, а то и герцогство, но маловероятно. Скорее всего добьют последствия, в случае, если армия проиграет. Голод, разбойники, дружелюбные соседи, возжелающие захватить власть, разве мало поводов, чтобы плохая ситуация стала еще хуже? Если же отметка спустится еще ниже, до разрушительной ночи, в принципе, можно никуда не бежать, не поможет. Точно не знаю, как это будет выглядеть, но логика подсказывает, что наши скаи приключения покажутся легкой прогулкой. Если выстроить известных монстров мертвой ночи, то получится следующая градация. Обычные мертвые, они быстры, сильны, шустро бегают и высоко прыгают. Их когти легко рвут человеческую плоть, как и зубы. Шея заныла болью, подтверждая сказанное. Особенно опасны эти существа стаями. Для обычных людей, само собой, крепкий талант разделается с десятком парой ударов, если у него подходящее таинство есть. Уверен, для того же Сергиуса они вообще не проблема. Да и мы, дети, смогли отбиться. Благодаря подготовке и везению, но смогли же. На следующей ступени по опасности стояли чудовища и таланты. Тушу зверя я нашел. Вблизи, рассматривая детали, существо показалось омерзительнее, чем ночью. Тогда я не видел подробностей, а сейчас нашел много мелких уродств. Правда, полностью рассмотреть не получилось. Кое-кто, не буду показывать в сторону храпящего девичьего тельца пальцем, основательно распотрошил тушу, вспорол грудную клетку, позбивал шипы и наросты на теле, отломал несколько ребер. Мертвого командира, который кидался разложением, рассмотреть не получилось. Кая его так обработала, что труп среди других останков я не отыскал. Жаль, что я так и не смог ничего заметить из того, что он применял. Никакого вдохновения не случилось. Чужие секреты так и остались секретами. На этом опасности не заканчивались, а только начинались. На самом деле встреченные существа относились к первому, самому простому уровню риска. Ну почти. Встретить командира мертвых во главе стаи – это уже не совсем рядовая угроза. Но хватает тех, кто еще хуже. Следующий этап – чудовища с талантами. Звери, подобные тому, что я увидел, выглядеть могут, как угодно. Никто мне подробностей не рассказал. Кая как-то раз уточнила, что они отличаются большим запасом энергии и набором таинства. Иначе говоря, их угроза запредельна для таких, как мы. Сама по себе бронированная туша, способная разнести дом одной лишь грубой силой, представляет большую опасность. Это нам повезло, что Кая сделала оружие как раз против таких существ, а не будь этого и осталось только бы убегать. Если же эта туша окажется в два раза крупнее, еще и будет накрывать таинствами целые дома, причем издалека. Ну, тут понятно, что от такого не скрыться. Также могли явиться мертвые рыцари, закованные в крепкую броню, которую не берет простое оружие. Стрелы против них уже не помогут. Нужны сильные таинства. Один такой рыцарь способен за десяток минут уничтожить средний город. История знает случай, когда рыцари рассекали верхом на чудовищах. Повезет, если не на летающих тварях. В этом случае нужен кто-то уровня герцогов, чтобы достать их на большом расстоянии. Мне по-прежнему сложно оценить масштаб продвинутых угроз. Словосочетание «сильное таинство» в этом мире принято произносить с придыханием, чуть ли не шепотом и едва не падая ниц. Кая, способная своими темными кинжалами перерубить ствол дерева, утверждала, что это слабый уровень, только начало пути восхождения. А сильное таинство что тогда? Способность разом вырубить целый лес? Непонятно, но разобраться хочется. При этом крайне желательно остаться в живых. В общем, нам повезло. Прошли по краю, выжили, прибарахлились. В первую очередь это касалось Кай. Мой прибыток пока что до обидного скромен. Не считать же полученные раны великим сокровищем. Мне говорили, что шрамы украшают мужчину, но эти личности – дураки. Гораздо больше мужчину украшает шарм, харизма и умение вскружить голову. А еще слава, богатство и влиятельность. Но уж точно не шрамы. Пока бродил по деревне, подсчитывал ущерб. Придется залезть в кубышку, чтобы восстановить потери. И это я еще не заглядывал за забор и не проверял поля. Их могло поветрием выжечь. Глупо об этом сейчас беспокоиться, потому что ничего не кончилось. Угроза сохраняется. Не думаю, что только здесь. А раз так, то если Сергиус и крестьяне выжили, то отправиться к барону, и это затянется на несколько дней. Пока туда дойдут, пока обратно вернутся, время до этого есть. Сейчас лучше другим заняться. Пойду поесть, что ли, нам организую, а потом допрошу Каю. Она мне сильно задолжала. Конец.